Поздно ночью в просвете люковицы на фоне звездного неба появилась мичманка Росомахи с длинным козырьком. «Шапка с ручкой», — говорили они юнги. «Огурцов», — позвал старшина, — «давай к штурвалу». Савка с трудом, словно краб из камней, выкарабкался из груды спящих тел. Когда за ним захлопнулась дверь каюты, матовая желтизна картушки компаса успокоила его сразу. Рукояти штурвала были так отполированы, что ласкали руки. Командир СК-619 в скромном звании младшего лейтенанта угрюмо буркнул курс, и юнга погрузился в трепетное свечение румбов. Странно, но это так. Ведение корабля не показалось Савке захватывающим делом. Он даже малость расстроился от этой будничности. Через 2 часа его место за штурвалом занял Федя Артюхов, который от своей вахты на руле был в диком восторге. У каждого свое восприятие. Зачет по вождению принимал от юнг сам командир СК-619, никому не знакомый и сам никого не знавший. Для него все юнги, видать, были на одно лицо, одинаково, как снаряды одного калибра. Он упростил свою задачу, устроив для юнг нечто вроде конвейера. Отстоял следующий. Не будучи педагогом, этот офицер выстоял всем юнгам подряд отлично, что самим же юнгам здорово не понравилось. Покидая кораблик, они говорили: «За что пятерка? Неужели мы такие мастера водить по курсу? Ведь вели-то плохо, много рыскали». Теперь, когда юнги слегка оморячились, среди них появились модники, никак не согласные со стандартом брючного клёша. В защиту широкого клёша они приводили весьма веский довод. Клёш не роскошь, а необходимость. Для чего, спрашивается, во всем мире шьют морякам широкие брюки? Самим покроем они приспособлены для быстрого снимания их в воде. Никаких ширинок с пуговицами, один клапан. Если матрос упал за борт, клапан открывается, а клёши, намокнув и отяжелев, своим ходом снимаются с моряка и тонут. А попробуй-ка ты в воде стащить себя узенькие брюки. Не получится. Захлебнешься и потонешь, как дурак в штанах. Старшины обычно вшивали в брюки клинья. Но юнгам для клиньев сукна взять было негде. Поступали иначе. Из фанеры вырезали особые шаблоны. По вечерам брюки спрыскивались водой и, что из силы, натягивались на фанеру. С каждым днем брюки, растягиваясь, становились все шире и шире. А сукно их по низу брюк все тоньше и тоньше. Скоро через такие клеши можно было читать газеты. Росомаха, находя у юнг шаблоны, с треском ломал их на колени. «Фасон ваш до первого коменданта. Пропишет он вам по первое число. Фордебачите, ребята, по молодости лет». Юнги за шаблоны не обижались, но возражали идейно. А матросы революции? Сами же видели, мы из Кронштадта, вот там клёши. Комендант тоже должен понять, что дудочки хороши на берегу, а не в море. Последние минуты перед сном посвящались рассказам. На этот раз в роли новеллиста выступил сам старшина Росомаха. «Вот, слушайте, орлы», — сказал он. «Когда я перед войной проходил службу в Севастополе, был там комендант, зверь, а не комендант. Если на какой барышне увидит морскую пуговицу с якорем, обязательно спорит, хоть она и зревись. О клиньях мы в Севастополе не мечтали, бритву носил при себе. На улицах клёши матросам порол от паха до щиколотки. А после отведут в Портновскую к Самуилу Шмейерзону, был такой, все матросы его знали, чтобы разрез зашил. Еще 2 рубля за работу отдай». Ну вот однажды московский скульптор вылепил для Севастополя памятник матросам-черноморцам, павшим за революцию. Вылепил как надо, без козырки на бекрень, клёши юбками, бушлаты нараспашку, а на лоб каждого свисает громадный чуб. Ладно,